Глава 12. Вскоре появился и наш обоз. Наемники не забыли и про лошадей, ни про тех, чьи хозяева ушли с Рагоном, ни про наших. Теперь каждый из оставшихся ловцов удачи вел в поводу двух или трех животных, которых сразу начали разбирать прямо на ходу. Благо, что войско двигалось неспешно. Карета наставника съехала на обочину и остановилась дожидаться, когда появится император. Мне же было сказано ехать дальше. Я надеялся, что до конца дня буду спать. Но мои мечты нарушила графиня, которой, вероятно, было скучно ехать со своей наставницей. Вот и прибежала языком помолоть. «Господин барон!» – произнесла девушка, постучавшись. «К вам можно?» «Можно!» – вздохнул я. «Заходите!» «Линда, пропусти ее!» «Не укусит?» – с опаской спросила графиня, взглянув на оскалившегося гарха. «Не должна! Вы по делу или просто поговорить?» «Как узнали, что мы уже вместе с войском?» «Увидела», — улыбнулась девушка. «Мы сразу за вашим обозом ехали. Вот и решила узнать, как все прошло. Слухи о том, что герцога в плен взяли, уже давно ходят. Один чуднее другого. Как на самом деле все было? Правда, что архимагов смогли живьем захватить?» «Нет, неправда», — ответил я. «Двое одаренных сами сдались. Остальных убили сразу же. А герцога захватили. Вы, наверное, видели связанного мужчину. Вот это он и есть». «А что он почти голый-то?» – удивилась девушка. «Так наемники доспехи сняли, больно богато выглядели, хоть и испортились во время нападения. Вот и голый. Ну и поддоспешник до кучи присвоили». «Как-то это...» – начала подбирать слова Луана. «Это нормально. У вас есть земли, которые кормят. А им тоже что-то кушать нужно. У многих семьи. Вот и берут все, что потом продать можно». «Вы на этот раз не отличились?» «Нет», — ответил я. «Вперед почти не лез. Держался от возможной схватки архимагов подальше. Слишком слаб пока. Заклинания продолжаете изучать? Или сейчас отдыхаете от учебы? Скоро и я сдавать буду на пятую ступень. Так что догоню вас». «Продолжаю, когда время на это есть». Мы еще немного пообщались с графиней, после чего за ней прибыл какой-то воин, который сообщил, что наставница зовет, и девушка ушла. Точнее, просто вышла из повозки и стала дожидаться карету своего учителя. Рагон присоединился к нашему отряду, когда армия встала на ночлег. Настроение у него было превосходное. Видно, императору понравилось, что герцога смогли захватить. В войске уже начали ходить слухи, что война должна скоро закончиться. Так что, может, и не придется штурмом столицу герцогства брать. А этого на самом деле не хотелось делать. Даже несмотря на то, что добыча обещала быть хорошей. Тут малыми потерями не обойтись. Все кровью умоются. И численное превосходство магов не поможет. Мне об этом сообщил сотник, которому доводилось бывать в этих краях. Наставник от имени императора поблагодарил всех участвующих в засаде. Даже язвить не стал во время торжественной речи. На этом все о нашем подвиге позабыли. Впрочем, чего я еще-то ожидал? Если император и расщедрится на награды, то явно не для простых рубак, а только для командиров. Мои мысли оказались пророческими. Тот самый командир наемников, который обучал меня бою на мечах, через день стал бароном. Даже землю ему выделили. Правда, далеко от столицы. Мой сотник сказал, что ему давно уже это наставник обещал. Похоже, что скоро пожилого мужчину отправят на пенсию, а вместо него выберут нового главу ловцов удачи. Похоже, о том, что армию мятежников разбили, местные жители узнали сразу, так как теперь нас встречали брошенные деревни, в которых кроме стариков вообще никого не осталось. Да и они, видно, остались только потому, что уйти не смогли. Только вот грабежом никто не занимался. Солдаты уже были предупреждены, что за насилие над местными жителями всех будет ждать виселица. Местные убежали не с пустыми руками, все продовольствие с собой прихватили. Наемники, которые ехали с нами, пытались купить еду в одной из деревень, но ничего не вышло. Старики строили жалостные лица и говорили, что сами голодают. Видно, опасались, что у них бесплатно заберут продовольствие. Вот и не торговали. Радовало, что сожженных деревень не было, никак по ту сторону укреплений. Попались также по дороге несколько небольших замков без хозяев. Впрочем, в одном из них смогли найти сбежавших от гнева императора сельских жителей. Это были те, кто не успел в лес убежать. Он остался позади нас, а в чистом поле особо не побегаешь. Нужно отдать должное местным. Они не пытались качать права, когда подошел небольшой отряд, чтобы проверить, нет ли в нем мятежников. Сразу открыли ворота и повалились в ноги графу, который возглавлял отряд. Мол, мы сельские жители и ни в чем не виноваты. В одной из деревень обнаружили почти 200 раненых солдат, которых оставили при отступлении, так как армия императора наступала на пятки. Как я уже упоминал ранее, мятежникам пришлось уходить налегке. Повозки и прочее имущество досталось победителю. Наставник поделился со мной последними новостями. Было все так, как он и предполагал. Едва только герцог с сильными магами уехал в свою столицу, остальная армия стала спешно убегать. А заслон, оставленный им, сдался императорским войскам. Причем не стали дожидаться предложения капитулировать или штурма, которого все обороняющиеся просто бы не пережили. Их бы просто смели, даже не заметив. По сути, солдат оставили на убой. Спустя трое суток наша армия вышла к столице герцогства, и когда я ее увидел, мне сразу стало понятно, почему ее так не хотят штурмом брать. Большой город был окружен каменной стеной, высотой 20 метров. Тут простой деревянной лестницей не отделаешься. Для захвата нужно будет осадные башни строить. Только и тут была проблема. Вокруг города был ров с водой 30 метров шириной. Если верить словам сотника, то и глубина у него приличная. Вода в ров попадала через прорытый канал из небольшой речки, которая протекала неподалеку. Картину дополняли множество катапульт и других метательных механизмов, которые исключили бы наш фокус с подходом под прикрытием простых щитов. Нас просто размажут несколькими залпами, так что и до стены добежать не успеем. Учитывая, что зимы тут довольно мягкие, то дожидаться холодов не было смысла. Все равно ров только схватится льдом. Но этого нельзя утверждать наверняка. Можно было бы атаковать со стороны реки на плотах. Но и с той стороны были катапульты, которые разнесут любое судно вдребезги. Так что к ним и подойти не успеем. «И какого черта ему в городе не сиделось?» – спросил я наставника, когда осмотрел укрепление города. «Люди, мой дорогой ученик, люди – это самая большая ценность любого государства», – ответил наставник. «Думаешь, все пахари хорошо спрятались, что их найти нельзя?» «Нет, при желании наша армия сможет очень быстро обезлюдить эту местность, так что останутся только городские, а потом поставить сильный заслон, чтобы не давать делать набеги герцогу, и все. Было герцогство, а останется один город. А продовольствие, сколько бы они его ни запасли, все равно не вечно. А где новое брать? В реке ловить? Так этого тоже на всех не хватит. Да и небольшого флота достаточно, чтобы не давать рыбакам на промысел выходить. И что мы теперь будем делать? Ждать, пока сдадутся? Мы?» – удивленно переспросил наставник. «Конкретно ты будешь учить заклинания, чтобы меня лишний раз не доставать. Армия что будет делать? Готовиться к штурму? Нет, пока просто крупные отряды перережут все дороги, а дальше видно будет. Скорее всего, скоро мятежники сами пойдут на переговоры. В крепости жена герцога осталась, пока она главная. Но учитывая, как они обошлись с аристократами, взяв в плен их семьи, то недолго и этой женщине жить осталось. Ведь сейчас в городе очень много недовольных дворян, которым эта война даром была не нужна. Это же герцог мог получить независимость и не платить налоги. А вот для остальных аристократов ничего бы не изменилось. Так что пошли они на бунт только под угрозой смерти. Да и то не все. Тут тоже, как докладывает разведка, есть сожженные поселения и разграбленные замки. Похоже, герцог порядок наводил и остальных устрашал. Кстати, готовься со своей сотней. Тебе тоже прохлаждаться не дадут. Хватит за моей спиной отсиживаться. Пора показать, что тоже что-то можешь. А мне что нужно будет делать? Спросил я. Местное население гонять, чтобы продовольствие к городу не подвозили. Если ты не заметил, то полностью окружить город у нас сил не хватит. Ладно, об этом позже. Иди, не мешай мне думать. И вообще, прикажи свой шатер поставить. Я устал спать, как простой наемник. Никакого уважения к старику. В отличие от столицы империи, в которой имелось всего трое въездных ворот, в этом городе их было куда больше. Сколько конкретно, мне узнать не удалось. Не считал я. Но только с той стороны, к которой подошла наша армия, имелось трое. Впрочем, от этого было не легче. Все они были укреплены. К ним вел подъемный мост. Сотник сообщил, что даже если получится подойти к стенам и сломать одни из ворот, то дальше просто упремся в здоровые решетки, а сверху на нападающих будут лить масло и кидать здоровые камни. В общем, если мятежники не сдадутся на милость императора, то застрянем мы тут надолго. Что-то сомневался я, что можно взять такие укрепления. Если бы нас было раз в 10 больше, то навалились бы со всех сторон, отвлекая осажденных, подтянули архимагов, которые бы стены расчистили и со временем бы взяли. Но не в том случае, когда перевес сил невелик. Трое суток мы просто стояли, ожидая парламентеров. Своих император посылать не стал, так как помнил, какая участь постигла предыдущих, которых герцог просто приказал повесить. Неизвестно, как на смерть своего мужа отреагировала герцогиня и как к ней другие аристократы относятся. После очередного собрания учитель позвал меня к себе. Впрочем, он всех командиров собрал. «Значит так», — произнес архимаг, — «появилась для нас работа. Император потребовал, чтобы мы полностью прервали снабжение города, чтобы туда продовольствие совсем не поступало. Свою армию он ослаблять не может. Да и в случае неожиданной вылазки мятежников трудно будет всех воинов быстро в кучу собрать, чтобы дать достойный отпор. Поэтому это дело поручили наемникам. Если уедете вы, то на боеспособность армии это никак не повлияет. Что нужно будет делать?» – спросил я, когда он замолчал, а остальные уточняющий вопрос не задали. «Воевать, ученик, воевать! Ты, конечно, мог и не заметить, но нас сюда как раз для того и призвали, чтобы бунт подавлять. Нападать на обозы будем, чтобы в город не шли?» «Молодец!» – похвалил архимаг. «Соображаешь. Вы должны будете обойти стороной город и устраивать охоту на караваны с другой его стороны. С захваченным продовольствием что делать? А ты как думаешь? Если не заметил, то и нам скоро жрать нечего будет, не говоря об остальных. Так что все захваченное везете сюда. Что ты так глазенки выпучил? Спрашивай, что тебе опять непонятно? Нашим отрядам какие-то участки нарежут? Или по всем дорогам, которые встретим, засады устраивать?» «Снова молодец», — сделал вид, что обрадовался Рагон. «Будет тебе отдельный участок, чтобы вы, толпа идиотов, друг на друга охотиться не стали». На следующий день мы отправились выполнять поставленную боевую задачу. На этот раз наставника со мной не было. Можно сказать, что я впервые буду действовать один, без пригляда архимага. Со мной шли 93 бойца, все из моих дружинников. Семеро остались в лагере. Это те бойцы, которые получили ранения во время нападения на гвардию герцога. Не пришли они еще в норму. Просил архимага, чтобы он мне одного мага в усиление дал из наемников. Но Рагон обломал. Сообщил, что сильных одаренных у мятежников не осталось. А если кто и есть, то все они в городе. Еще добавил, что если в караване кто и будет, то только такие слабаки, как и я сам. Само собой, уходили мы по имперскому тракту, чтобы перед стенами города особо не мельтешить. После чего окольными путями стали обходить столицу герцогства. Благо, что мне, как и некоторым другим командирам, дали проводника, который знал местность. Перед отбытием мы с сотником внимательно изучили карту, которая была у моего наставника. Он хоть и бывал в этих краях, но передвигался только по имперскому тракту и никаких небольших дорог не посещал. Незачем было. Архимаг строго запретил кому-либо залезать на чужой участок, так как опасался, что случайно на своих нападем. Нам было приказано также небольшие отряды мятежников, которые могли стекаться в город, уничтожать. Если понадобится чья-то помощь для уничтожения особо крупного каравана, если такие будут, то посылать одного или двух человек. Также было приказано ловить местных жителей и отправлять их в лагерь. В дальнейшем их отправят ближе к центру империи. Видно, император все же решил начать опустошать эту местность, на тот случай, если мятежники все же решат не сдаваться. Само собой, вблизи города, по всему его периметру, будут действовать и другие отряды, усиленные магами, чтобы защитники не расслаблялись, да не особо за стены высовывались. Через 2 суток мы уже были на нужном месте. Нам, как самому малочисленному отряду, требовалось следить за 2 небольшими дорогами, которые вели в город. Располагались они ближе всех к императорской армии, поэтому была небольшая вероятность, что по ней поведут большой обоз. К тому же я сомневался, что местные жители вообще будут поддерживать осажденных мятежников. Неизвестно, когда война закончится, а свои семьи чем-то кормить тоже нужно. Конечно, в этой стороне имелись и крепости с запасами, где могли остаться солдаты, поддерживающие герцога. Нашу нелегкую работу осложняло то, что тут почти не было леса. Так, небольшие рощи. Впрочем, хватало разных расщелин, холмов, в которых была вероятность затеряться в случае, если за нами устроят погоню. Вести свой отряд на численно превосходящих противников и гибнуть за императора я не собирался, хоть и отлынивать от работы тоже. Расположились в небольшом овраге, который был удален примерно на одинаковое расстояние от обеих дорог, после чего я послал дозорных, которые должны были за ними следить. Первый день прошел тихо. Вся округа как будто вымерла. По дороге вообще ни одной живой души не прошло. Видно, никаких караванов тут и правда не ходило. А может, в этом еще не видели необходимости. Вот ночь преподнесла неожиданный сюрприз. Один из часовых заметил костры недалеко от нашего лагеря. Само собой, ночью мы туда не полезли. Решили днем посмотреть, кто это с нами по соседству устроился. «Похоже, что из какой-то деревни сюда люди пришли», – прошептал сотник, когда мы минут пять понаблюдали за снующими людьми. «Что делать будем? Шуганем?» «Зачем?» – спросил я. «Сказали же не трогать простых пахарей и стараться мирно отправлять в центр страны. Вот так и будем действовать. Дружинников предупреди, чтобы арбалеты наготове держали. Мало ли что местные выкинут. Пришли мы рано утром. Поэтому подсчитать, сколько тут было людей, не удалось. Как и выяснить, много ли среди них вооруженных. Часть еще спала под навесами, а часть кормила скот, который был тут же. Подходить начали с двух сторон, разделившись на две группы. Видно, пахари совсем тут расслабленные были, так как нас заметили, когда мы уже в упор к стоянке подошли. Раздались крики, плач детей, поднялась суета. Только минут через десять к нам боязливо вышла пара десятков мужчин, держащие в руках вилы, топоры и прочий инструмент. У парочки были и арбалеты. Впрочем, в этих двух, самых опасных, мои бойцы тут же направили свое дальнобойное оружие. «Меня зовут барон Стен», — представился я. «Кто староста?» «Я, господин барон». Вперед вышел один из мужчин, держащих арбалет. Свое оружие он благоразумно опустил, чтобы не нервировать моих вояк. «Приказом императора всех местных жителей переселяют в центральные районы империи. Поэтому собирайтесь, только побыстрее. Мы вас сопроводим в безопасное место». «Да кому мы там нужны, господин барон?» — взвыла какая-то женщина. «А тут вы кому нужны?» — спросил я. «Или вы знаете, когда война закончится? Что делать будете, когда у вас продовольствие закончится? В разбойники пойдете? Или к мятежникам примкнете?» «Мы люди мирные», — произнес староста, предварительно шикнув на говорливую бабу. «От войны далеки. Разбоем у нас никто никогда не занимался». «Хватит болтать!» — начал я терять терпение. «Мне приказано всех местных жителей отправлять в центральные районы. Обсуждать с вами приказы императора я не собираюсь. И вам не советую. Так что сами пойдете или силой заставить?» «Сами, конечно, господин барон», — вздохнув, ответил мужчина. После чего крикнул столпившимся людям. «Давайте, собирайтесь, да поживее!» Взрослых мужчин в этом лагере было около 40 человек. Большая деревня по местным меркам. Просто часть способных держать в руках оружие были с другой стороны стоянки, поэтому я их сразу и не заметил. Они держали оборону против другой половины моего воинства. Люди засуетились, и если взрослые не горели энтузиазмом куда-то ехать, то вот дети были даже довольны происходящим. Видно, первый испуг прошел. Были тут и лошади, которых стали запрягать в телеги и повозки. Я приказал своим дружинникам, чтобы внимательно смотрели за людьми и никому не дали удрать из этого лагеря. Мало ли, вдруг тут неподалеку есть крепость с гарнизоном. Сбегают, позовут солдат, и придется спешно ноги уносить вместо того, чтобы проводить пахарей до имперского тракта. «Поглядите, господин барон», — произнес сотник, — «люди-то не худые». «И что?» — не понял я. «Или ты худых откармливать перед отправкой собирался?» «Да я не об этом. Просто руки у них из нужного места растут, раз могут так себя обеспечить. Да и продовольствие, видно, имеется. Предлагаешь купить? У нас пока своего хватает». «И это тоже», — — подумав, ответил мужчина. «Только я сейчас не об этом. У вас в баронстве много свободных земель, а тут целая деревня, жители которой понятия не имеют, куда им идти. Предложить им ко мне ехать? А почему нет? Парни вон имеются, которых тоже можно будет в дружину потом взять да потренировать. Лекарка есть. Кстати, что-то она сильно около фургона суетится. Да и на нас с опаской смотрит. Похоже, прячут там кого-то. Пойдем посмотрим», — скомандовал я. Мы подошли к фургонам, вокруг которых суетилась женщина. Она сразу поняла, что по ее душу пожаловали. «Господин барон, прошу!» С этими словами пожилая женщина брякнулась на колени и залилась слезами, пытаясь ухватить меня за ногу. «Ты что, старая, рехнулась?» — удивленно спросил сотник, не ожидая подобного. Я тоже, мягко говоря, удивился. Пара дружинников тут же оттащили женщину в сторону, чтобы мне не мешало. Первыми в фургон заглянули мои воины. «Тут раненые солдаты», — сообщил один из них, выходя обратно. «Шесть человек. Во втором фургоне еще четверо». «О как! Мирные жители, значит?» «Они не виноваты, господин барон!» — снова заблажила женщина. «Да и вреда никому нанести не успели». «Кто это такие?» — спросил я. «Откуда тут взялись?» «Это из нашей деревни», — хмуро ответил староста. «Когда война началась, наш барон крепких мужчин с собой повел на укрепление, которые на дороге строились. Вот и этих мальчишек с собой прихватил. Нашего согласия никто не спрашивал. Да и воины из них никудышные. Получили ранения в самый первый день. Одного убили, а этих обратно прислали». Вокруг нас снова столпились местные. Часть женщин рыдали. Видно, родственники этих раненых солдат. Действительно, солдатами их можно было назвать с большим натягом. Те, кто был в сознании, смотрели на нас не просто с испугом, а с каким-то ужасом, как будто мы их сейчас резать начнем. «Заткнулись все!» — рявкнул я. «Надо же, почти как у наставника получилось!» Сразу тишина настала. «У тебя какая ступень магического развития?» «Третья», — ответила лекарка. «У меня слабый дар. Ты в курсе, что скоро как минимум двоим твоим раненым придется конечности отрезать?» «Да, только поделать ничего не могу. Сил не хватает. Да и нужного заклинания не знаю. Не успела выучить. Если бы они сразу домой попали, то помогла бы. А так...» Женщина снова зарыдала, заставив меня поморщиться. «Делами своими займитесь. Столпились, как бараны. А ты, — обратился я к лекарке, — пойдешь со мной. Поможешь.